и гадюки жизни уже поднимают, шипя, свои головы. Воистину, таинство сие велико настолько, что выразить его может лишь молчание. Имеющий уши да услышит, вот потому-то и суждено ему остаться тайной до тех пор, пока мир сей прибудет. Но все это имеет косвенное отношение к тому ожогу, боль от которого мне уже никогда не загасить. Ведь и внешняя, обыденная судьба человека меняет свои ориентиры, если хоть на мгновение его сознание превысит предел, установленный смертным. Факт, живым примером которого являюсь я. С той ночи, когда я впервые вышел из своего тела, по-другому назвать это не могу, траектория моей жизни, такой прежде уютной, изменилась и стала меня кружить от одного загадочного, внушающего ужас наваждения к другому, сужая круги над темной, неведомой целью. Казалось, какая-то дьявольская рука ведет меня от кошмара к кошмару, которые с каждым разом становились все более невыносимыми, а паузы между ними все более краткими. Действуя расчетливо и чрезвычайно осмотрительно, она словно экспериментировала, синтезируя во мне некий новый, неизвестный вид безумия, который бы никто извне даже не заподозрил, и лишь жертва осознавала бы его в припадках несказанных мук. На следующий же день, после моей первой попытки имитации, я стал замечать такие явления, которые принял поначалу за обман чувств. Странные потусторонние шумы, грохочущие или пронзительно свистящие, врывались вдруг в повседневный звуковой фон. Фантастические краски, которых я раньше никогда не видел, мерцали у меня перед глазами. Загадочные существа возникали предо мной и совершали в призрачных сумерках какие-то непонятные манипуляции. Они произвольно меняли свою внешность, а то вдруг падали замертво, чтобы потом ожить и длинными, покрытыми слизью кишками, ускользнуть в водосток или в дурацком отупении сидеть, нахохлившись в темных прихожих. Такое состояние обостренной чувствительности не было постоянным. Оно, подобно луне, проходило через различные фазы, погружая меня иногда в настоящий транс. А почти полная потеря интереса к людям, чьи надежды и чаяния доносились до меня как далекое эхо, свидетельствовало, что моя душа совершает некое таинственное паломничество в сторону, прямо противоположную человеческой природе. Вначале я лишь прислушивался к шепоту наполнявших меня голосов, вскоре же повиновался ему, как зашоренная кляча. Как-то ночью этот шепот погнал меня на улицу. Бесцельно кружа по тихим переулкам малой страны, я восхищался фантастическими старинными дворцами этого самого мрачного в мире городского квартала. В любое время суток, днем и ночью, здесь царит вечный сумрак. Какое-то смутное свечение, как фосфорицирующая дымка, оседает с грачан на крыше домов. Сворачиваешь в какой-нибудь переулок, сразу погружаясь в омут мрака, и вдруг из оконной щели тебе в зрачок вонзается длинная колдовская игра призрачного света. Потом из тумана выплывает дом с надломленными плечами и покатым лбом. Как давно околевшее животное, бессмысленно таращится он в небо пустыми люками крыши. А рядом выворачивают шею другой, жадно кося горящими окнами вниз, на дно колодца, быть может, сын золотых дел мастера, который утонул лет 100 назад еще там. А ты идешь дальше, спотыкаясь на горбатом булыжнике мостовой. И если вдруг резко обернешься, то можно побиться об заклад, что встретишься глазами с какой-нибудь бледной, расплывшейся мордой, глядящей тебе вслед из-за угла, и на высоте человеческого роста, да нет, много ниже, на уровне головы крупной собаки. На улицах никого, мертвая тишина. Древние ворота молчат, закусив потрескавшиеся губы. Я свернул в Туншенский переулок к дворцу графини Моржины. Там, во мгле, притаился узкогрудый в два окна дом. Зловещее, чахоточное строение. Меня что-то остановило, и я почувствовал, что погружаюсь в транс. В таких случаях